Пол усеивали обломки, фрагменты механизмов, остатки вооружения, мелкие детали и куски отколовшегося бетона. Нестерпимо воняло горелым пластиком. Запах был такой плотный, что от него слезились глаза. В тот момент, когда я подбежал к двери, сработала система пожаротушения. С потолка на горящего меха хлынула пена. Над головой раздалось глухое шипение, и Юки зло пояснила: «Этот урод только что пытался вас отравить. Газ с потолка – мгновенная смерть. У местных военных были очень интересные методы. Но мы вроде как живы». Морщись от нестерпимого запаха, я приложил браслет к пластине возле двери и посмотрел на принцессу. Айна выглядела нормально, спокойной и собранной. Подбежав к двери и заметив, что я на нее смотрю, девушка улыбнулась одними губами и подмигнула. Да. Как мало нужно некоторым для счастья. Всего полминуты назад заморачивалась, боясь, что у нас ничего не получится. Переживала, что все идет слишком гладко, но случился бой, и все сразу же стало прекрасно. Завалила шестиметровое стальное чудовище и обрадовалась, как сестренка после сдачи очередной сессии. Конечно, живы, Юки фыркнула и усмехнулась. Он всего лишь 21-й и к тому же тупой. Я давно пролезла в систему. Так ты же 16-е. Я улыбнулся подруге. Одновременно с этим замок лязгнул, дверь вздрогнула и медленно поползла влево. Ага, Юки мило улыбнулась в ответ. Вот и он тоже так думал. За дверью обнаружился небольшой командный центр с экранами на стенах и прямоугольным столом, на котором стояли 4 нейротиха. На полу дальнего стула лежали мумифицированные останки в истлевшей военной форме. Запах стоял соответствующий. Вентиляция тут исправно работала, но воняло все равно преизрядно. Айна с Сеем зашли следом за мной, и дверь тут же вернулась на место. «Слияние произведешь по моей команде», — потребовала подруга, когда я уселся на стул перед контрольной панелью. «Мне кое-что нужно проверить». «Как скажешь», — я кивнул и положил руку в специальное углубление, коснувшись браслетом пластины управляющего кристалла. За время, прошедшее с момента той катастрофы, у изменившихся искинов увеличилась корреляция, но пароли они поменять сами не могли. То есть для входа в систему необходимо ввести последние буквы на числовой код, и его моя подруга подберет за пару мгновений. 16-й я называю ее в шутку. Юки и сама не знает, какому классу сейчас соответствует. На Луане она считала, что он не ниже 26-го, но событий с того времени случилось немало, и подруга, скорее всего, еще подросла. Две плазмы она отвела, не потеряв и 10% ресурса, так что с паролем справиться без малейших проблем. Так и случилось. Картинка ввода мигнула и тут же пропала, явив просторный каменный зал с ровным полом, барельефами и черной аркой прохода. В центре зала стоял молодой араб в бежевой военной форме с шевроном на правой части груди и сдвинутой на затылок кепке. На вид, лет 20 или чуть больше. Высокий, худой, кареглазый и темноволосый. Заметив меня, он удивленно нахмурился и прорычал: «Что у тебя с восприятием?» Тут же пространство передо мной разделилось на 8 частей и стало похоже на онлайн-конференцию. В каждом окне появилось отдельное подпространство с кристаллом. Всего 4 девушки и 4 мужчины. Взгляды холодные, изучающие. Так смотрят энтомологи на пойманного жука, перед тем как поймавший воткнет ему в брюхо булавку. Только жук здесь не я, и стало понятно, что хотела проверить подруга. Измененные кристаллы крепости слились, образовав единую сеть с чудовищным показателем корреляции. Первый урод не смог меня убить в момент входа и решил, что ему поможет такое слияние. Все так, но оно и правда поможет. Нам теперь не придется заезжать в каждую крепость. Забирай их. Юки посмотрела на меня и кивнула. Одновременно с этими ее словами первый кристалл в верхнем левом окне торжествующе усмехнулся и презрительно выплюнул: «Ты так и не ответил на мой вопрос». «У меня нет восприятия», — я улыбнулся в ответ и приказал: «Слияние». В следующий миг по телу пробежала волна электрического тепла, сильно заломила виски. Все 8 окон разлетелись в разные стороны и закрутились безумным калейдоскопом. Картинка мигнула, и я ощутил себя стоящим на каменных плитах в том самом зале, под пространстве первого кристалла. На мне такая же форма, как и в реальности. Ранец, винтовка и кобура с пистолетом исчезли. Остался только пехотный меч легиона. В 20 метрах напротив – стальное чудовище. Шагающий танк, похожий на те, что догорают в коридоре за дверью. Без пушек, пулеметов и плазмы, но зато с лишней парой конечностей, которые торчат из передней части кабины. Передние манипуляторы этого измененного урода несли на себе круглые циркулярные пилы, задние сжимали изогнутые стальные дубины, метра по 4 в длину. На кабине горят две желтые фары, делая ее похожей на морду огромного ящера. На куриных лапах, ага, с четырьмя корявыми манипуляторами. Настолько уродливо, что позавидует любой сценарист-азиат. Стальное чудовище выглядело забавно и совсем меня не пугало. Юки со мной, и она быстрее этого кристалла в несколько раз. Значит, быстрее и я. Ресурс у меча бесконечный, словно услышав эти мысли, подсказала невидимая подруга. Ты должен победить их по очереди. Они никакие. Если понадобится, я или Айна вмешаемся. В следующий миг полупространство прогрузилось окончательно. Механический урод включил свои циркулярные пилы, гремя железом, тяжело пошел на меня. Он напоминал разозлившегося алкоголика, и мне реально стало смешно от вопиющего идиотизма происходящего. В реальности от такого монстра пришлось бы убегать сломя голову, но здесь он был не страшнее плюшевого медведя. И еще эти визжащие пилы и содрогающийся пол. Большего дебилизма было сложно придумать. Маша называла подобное кринжем. Мне почему-то сразу вспомнилось это забавное слово. Сняв с пояса меч, я рванулся вперед и, пробежав под брюхом, одним ударом перерубил танку левую куриную лапу. Просто пробежал и ударил. Монстр не успел среагировать, поскольку я двигался раз в 10 быстрее. Меч без труда перерубил огромный сустав вместе с гидравлическими приводами и толстым металлическим тросом, который проходил внутри конструкции. Нижняя часть лапы осталась стоять на полу, верхняя сорвалась, и робот начал заваливаться на бок. В реальности на такое потребовалось бы как минимум 4 удара, но с неограниченным ресурсом можно разрубить ход стального слона. Условной энергии целый вагон, и Юки может создавать на клинке триллионы микроразрывов. Слишком просто и скучно. Падая, робот попытался достать меня лапой, но я перерубил ее. Многотонный обрубок манипулятора вместе с зажатой в кисти трубой с грохотом рухнул на плиты. Следом завалился танк, и я, не отвлекаясь на оставшиеся конечности, просто загнал меч между фар. По ощущениям, словно ударил ножом в кусок пенопласта. Фары погасли, лапы замерли на середине движения. Огромная туша чудовища стала прозрачной, замерцала, и я остался в подпространстве один. «Иди в черную арку к следующему», тут же подсказала подруга. Я кивнул и пошел к дальней стене. В тот момент, когда до арки оставалось не больше 5 шагов, тьма выплеснулась мне навстречу. Картинка мигнула, и я снова оказался на точно такой же площадке. Каменные плиты, барельефы, еще один проход впереди и мех. У них что, совсем плохо с фантазией? Глядя на точно такого же робота, уточнил я у подруги. Уже даже не смешно. Они связаны между собой, если ты не забыл. В голосе Юки послышались нотки иронии. Сейчас у них на всех только один вот такой аватар. Второй робот подох точно так же, как первый. Мне просто лень было придумывать что-то еще. Затем был третий, четвертый и дальше по списку. Происходящее напоминало какой-то гребаный фарс. Рывок, два взмаха мечом и загнать клинок между фар упавшего танка. Слишком просто и замечательно. Это лучше, чем страдать, превозмогая и получая ответку. И что бы там Айна ни говорила, сегодня у нас все идет гладко. По крайней мере пока. Да, по опыту, за таким вот гладко, как правило, наступает самая глубокая задница, но, возможно, оно как-нибудь обойдется. Просто достали меня эти превозмогания. В тот момент, когда восьмой мех замерцал и исчез, я прошел через арку и снова оказался на той же самой площадке. В этот раз не было никаких роботов. Напротив меня стояли аватары всех 8 кристаллов октагона. 4 женщины и 4 мужчины. В полевой бежевой форме и с короткими парными клинками в руках. «У тебя ничего не получится, враг». «Холодно», — за всех произнесла стоящая напротив девушка. «Мы не подчинимся. У нас хватает энергии». В следующий миг аватары кристаллов метнулись к этой девчонке и слились воедино, собравшись в стальном гуманоиде без лица, с 4 руками-клинками. Ростом он был примерно на голову выше меня, но выглядел так же убого, как и все, что я уже успел здесь увидеть. Закончив превращение, этот новый урод побежал на меня, наклонив корпус и отведя пару клинков себе за спину. Двигался он заметно быстрее тех мехов, но все равно слишком медленно, чтобы представлять хоть какую опасность. Здесь, в виртуальной реальности, моя Юки быстрее их всех вместе взятых, и у нее тоже хватает энергии. Вот точно эти арабы, корейцы 6, в некоторых азиатских играх, Персонажи бегали, низко наклонив к земле корпус. Возможно, так разработчики хотели показать скорость бега, но для человека со стороны это выглядело комично. Подумал я, шагнув навстречу противнику, и в этот момент прямо передо мной появился полупрозрачный образ принцессы. Айна выбросила ладонь навстречу бегущему, и тот застыл на середине движения, словно вмороженный в кусок невидимого льда. «Возьми его за глотку», — потребовала появившаяся справа подруга и тут же серьезно добавила, левой рукой, той, которая без меча. «Очень смешно», — хмыкнул я и, обойдя Айну, выполнил требуемое. Едва ладонь коснулась шеи урода, заледенело предплечье. Фигура аватара почернела, стала полупрозрачная и замерцала. Картинка мигнула, и я вернулся в реальность. В ноздри ударил тяжелый запах разложения, облегченно выдохнула стоящая рядом принцесса, а перед глазами снова появились 8 окон с подпространствами. В следующее мгновение левое верхнее окно увеличилось. Знакомый молодой араб вытянулся, коснулся ребром ладони груди и, глядя в глаза, произнес: «Приветствую тебя, капитан Дарт. Я Арик, управляющий искусственный интеллект объекта Титан-1. Полномочия подтверждены. Объект поступает под твое командование. И еще», он посмотрел мне в глаза, «мы все сожалеем, если можно так выразиться. Не могли сопротивляться воздействию хаоса. Осознали себя только сейчас, услышав отца». С этими его словами подпространство вернулось в общий ряд. Второе окно увеличилось. Я Кита, управляющий искусственный интеллект объекта Титан-2, поприветствовав меня, доложила невысокая девушка. Полномочия подтверждены. Ну да, все правильно, думал я, по очереди выслушивая доклады. Так и случается в сказках. Поцеловал Иван-царевич принцессу и развеял Кощеевы чары. Только вот не представляю я, как оно на самом деле случилось. Мой образ в виртуальной реальности коснулся образа октагона, и как-то сработала метка, которая у меня на руке. В реальности, да. Впрочем, плевать, когда не можешь объяснить происходящее, проще придумывать понятные аналогии, и сказка про Ивана-царевича, самое то. Нет, понятно, я могу попросить Юки, и она, конечно, все объяснит, но нахрена оно мне надо? Кристаллы вернулись, и славно, остальное уже не важно. Пора переходить к завершающей фазе операции. Когда прозвучал последний доклад, и все окна вернулись на место, я оглядел подпространство и произнес: «Здравствуйте и с возвращением. Сейчас объявлю вам задачи. Ознакомьтесь и прокомментируйте словами. Мне так проще воспринимать». Юки тут же скинула им всю информацию, и уже через мгновение Арик ответил за всех: «Принято. Мы уничтожим станцию связи вместе с измененными легионерами, техникой и оборудованием. Начали подготовку к удару. Ориентировочное время готовности – 32 минуты, 24 секунды. А сколько их там, на станции?» Воспользовавшись паузой, уточнил я: «И сколько всего на планете?» «Всего их было 120», тут же ответил Кристалл. «Они не покидали ее после захвата. Нам неизвестно, сколько их сейчас. Мы не имеем прямого контакта. Станция связи для нас закрыта. Когда нужно, они сами выходили на связь. Продовольствие доставлялось по запросу. Если анализировать объемы поставок, можно предположить, что все 120 измененных до сих пор находятся там». «Ясно», я кивнул. «А что по проводнику? Здесь на планете есть посланник Матрикса Хаоса. Анализируя нашу память за прошедшие 37 лет, можно сделать вывод, что кто-то здесь появлялся», встретившись со мной взглядами, спокойно ответил Кристалл. «Это стало понятно только сейчас. Нами управляли. Осмыслить разум управляющего или описать его самого мы не можем. Последнее заметное воздействие случилось 4 года 21 день назад, то есть он может находиться где-то здесь?» «Да», Арик кивнул, «в любом месте этой планеты». «Хорошо», я вздохнул и, скосив взгляд на Айну, уточнил: «А что по Седжа, вы о них слышали?» «Конечно», Арик снова кивнул, «и у меня плохие новости, капитан». «Поясни», потребовал я. «Вы знали, что они прибудут сюда? Мы готовили для них эту планету», глядя в глаза, спокойно пояснил Арик. «Все измененные жители Торы и Кристаллы были задействованы на строительстве объектов простейшей инфраструктуры для низших Седжа. Да, все ведь так просто», подумал про себя я, а вслух поинтересовался: «Это и есть плохие новости?» «Нет», Арик покачал головой. «Дело в том, что корабли Седжа прибудут сюда в ближайшее время. Полагаю, до высадки на Тору стали считанные часы. Пару часов назад мы уничтожили 5 их кораблей на орбите, Я поморщился. Ты это имеешь в виду, или будут еще какие-то корабли? Твоя Юки сообщила нам о том, что произошло на орбите. Однако по нашей информации сюда должно прибыть больше 100 кораблей Седжа, и это уже никак не отсрочить. Арик изобразил вздох, пожал плечами и опустил взгляд. Мне правда жаль, капитан. Глава 11. Твою ж мать, я посмотрел на принцессу, которая слышала наш разговор, вздохнул и покачал головой. Не, ну предчувствия не обманули. Все стабильно в этой реальности. Если сначала дела идут гладко, то потом обязательно случается какое-нибудь дерьмо. И чем ровнее оно поначалу, тем больше дерьма по итогу. Сотня кораблей Седжа. Тот самый авангард прилетит чуть раньше, чем это планировалось. То ли Айна ошиблась насчет 5 дней, то ли они там решили ускориться после того, как мы сломали первый маяк. В общем, все настолько хреново, что даже не интересно. Мы с принцессой Котом, конечно, герои, но без приставки супер, и такую армаду у нас остановить не получится. Впрочем, нытьем делу не помочь. Нужно просто решать вопросы по мере их поступления. Никакой авангард пока что не прилетел, а значит, в планах ничего не меняется. Они уже начали прыжок, добавил к сказанному Арик. Первая высадка будет производиться именно здесь, в периметре октагона. Нам неизвестны причины такого выбора, но можно предположить, что одной из задач десанта является защита измененного ретранслятора станции связи. Хорошо, я тяжело вздохнул. А какие у нас перспективы по защите от такого вторжения? Их нет, Арик изобразил грустную улыбку. Все 8 титанов созданы в соответствии с законами Империи и не могут использоваться как противокосмические установки. У нас есть лазер и плазма, но все это вооружение предназначено для работы в атмосфере планеты. Да, мы можем сбивать цели на низких орбитах, но после случившегося 37 лет назад, такая стрельба будет малоэффективной. В космосе не осталось работающих ретрансляторов, а без них не получится эффективно выбирать цели. Но вы же можете атаковать десант во время высадки. Разумеется, Арик кивнул. Мы атакуем десант в тот момент, когда это принесет наибольший эффект. Сразу же после этого нас уничтожат с орбиты. Возможно, блокируют, как это случилось 37 лет назад во время высадки штурмовиков. Отлично, я кивнул. Тогда действуем по плану. Да, капитан. Кристаллы октагона слитно коснулись груди, и Арик объявил. До атаки станции 25 минут 19 секунд. Мы будем на связи. Хорошо, я поправил на руке гарнитуру и убрал браслет с пластины контакта. Онлайн-конференция исчезла и мгновение спустя появилась в левой верхней четверти подпространства подруги. Все пошли. Хватит сидеть. Айна дернула меня за плечо. У меня уже глаза слезятся от этой вони. Странно, но принцесса, присутствовавшая при разговоре с кристаллами, совершенно не выглядела расстроенной. Скорее наоборот. Напарницу переполняла жажда деятельности. Возможно, это нервная реакция на события, но, наверное, дело все же в другом. Все настолько хреново, что нет никаких причин заморачиваться. Когда ты на километр погрузился в концентрированное дерьмо, спасти может лишь личное явление темного. Только Матрикс, по понятным причинам, нам не поможет. Ему бы самому кто помог, да, нет. Понятно, мы еще побарахтаемся. Уничтожим маяк и попробуем куда-нибудь спрятаться. 10 дней пересидим, а там глядишь, и папа моей напарницы подъедет вместе с братвой. Весело, ага, но в сложившейся ситуации нам ничего кроме веселья не остается. В коридоре по-прежнему воняло горелым пластиком, но этот запах был ничуть не хуже трупного смрада. Мех уже не дымился. Робот был покрыт пожарной пеной, словно он только выполз из ванной. Да. Еще бы понять, откуда у меня в башке возникают такие сравнения. Кабина лифта все так же была открыта, и она, в отличие от рамки, совершенно не пострадала. Зайдя внутрь следом за Айной и Саим, я шагнул к панели, но двери закрылись сами, и лифт поехал наверх. Мы теперь у друзей. Ты не забыл? Прокомментировала боевая подруга. Все двери проходной будут открыты, чтобы ты снова не нервничал. Спасибо за заботу. Сдержав улыбку, серьезно произнес я и посмотрел на принцессу. Теперь у нас поводов для волнения не осталось. Заметив мой взгляд, Айна улыбнулась и легко пожала плечами. Мне тоже не понравилась пропускная система у местных. А чего ты развеселилась? Я непонимающе поморщился. Расскажи, может, я чего-то не знаю, а чего грустить? Айна удивленно подняла брови. У нас же есть проверенный метод решения любых проблем. А, «Ты об этом?» – я усмехнулся. «Но ты же знаешь, что ставки растут. Меньше чем на 10 я уже не согласен. И кто из нас мелочный?» Айна взяла меня за руку, развернула к зеркалу и торжественно объявила. «Если мы живыми покинем эту планету, я поцелую тебя 41 раз. И кстати, да», – принцесса кивнула на отражение, «мы с тобой и правда очень хорошо смотримся». Произнеся это, девушка привстала на цыпочки, чмокнула меня в щеку и прижалась к плечу. Я потряс головой, отгоняя это ванильное наваждение и усмехнулся. «То есть ты решила, что 10 поцелуев не хватит для того, чтобы выбраться из этой вселенской задницы? Только непонятно, почему именно 41? Я посчитала твои любимые вероятности, сравнила с предыдущими случаями и определила вес текущего чуда». Айна отстранилась, пожала плечами и, поправив винтовку, направилась в открывшийся за дверьми коридор. Сай рыкнул и побежал за ней. Да, я тяжело вздохнул, покачал головой и пошел следом за девушкой. Наверное, Саня Соколов обиделся бы, если бы его чувства вот так перекладывали на вероятности. Только винить некого. Сам, что называется, напросился. Айна просто приняла правила игры и применила против меня мое же оружие. Впрочем, пофигу. Я уже не тот Саня Соколов, и мне плевать на всю эту лирику. Совсем не обидно, да, особенно с учетом сложившейся ситуации. Главное, что у напарницы нормальное настроение. Это сейчас намного важнее. Словно услышав мои мысли, идущая впереди девушка резко остановилась и обернулась. Я тоже остановился и вопросительно приподнял брови. «Я, наверное, грубая и бестактная», — виновато произнесла она и, подойдя, коснулась ладонью моей груди. «Прости, я не хочу, чтобы ты меня такой запомнил». «Все в порядке», — я пожал плечами и ободряюще улыбнулся. «Нет, не в порядке», — Айна грустно улыбнулась в ответ и подняла на меня взгляд. «За эти дни я очень хорошо тебя изучила, я же оживший кристалл. Нам на войну пора», — уже серьезно произнес я. «Ты не забыла?» И кстати, я не врала, не обратив внимания на мои слова, так же серьезно произнесла девушка. «Мы с тобой и правда очень хорошо смотримся». Произнеся это, Айна улыбнулась и пошла дальше. Я посмотрел ей вслед, вздохнул и почувствовал себя идиотом. Второй раз за последние пару минут. В тот момент, когда мы забирали автомобиль со стоянки, до атаки станции оставалось чуть больше 20 минут. Сверху доносился металлический лязг, орудия меняли позиции, готовясь к предстоящему удару. Гул работающих систем эхом разносился по территории. Высоко в небо поднялись дроны. В воздухе висело почти физически ощутимое напряжение. «Сейчас едем до мина и там за холмом дожидаемся атаки на станцию», — пояснила Юки. «Как только мы сели в машину, за городом открытая местность, и нас могут заметить. Я проложу маршрут и покажу картинку с разведывательного дрона, который висит в 3 километрах над городом. Он там находится постоянно». «Хорошо», — Айна кивнула и, заведя джип, направила его к выезду с территории крепости. «Да все так, от Титана 1 до станции связи по прямой чуть больше 30 километров. По трассе выходит что-то около 32. До мина, небольшого городка на холме, 11 километров пути, и на этом отрезке нас со станции никто не увидит. Следующий участок дороги идет под небольшой уклон, и мы будем как на ладони. Поэтому Юки права, умнее всего будет подождать за холмом и понаблюдать за происходящим через аппаратуру дрона. Помимо мина на трассе от крепости до станции есть еще 5 поселков и несколько крупных инфраструктурных объектов. Сама дорога пустая в полном смысле этого слова. Все машины с трупами убрали в первый же год после прихода хаоса, и до станции можно легко доехать минут за 15. В поселениях тоже поработали уборщики, но в дома они вряд ли заглядывали. Впрочем, мы этого тоже делать не собираемся. На место прибыли, когда до атаки оставалось еще 14,5 минут. Ехали молча. Наверное, потому, что этот участок дороги выглядел не менее жутко, чем тот, от аэродрома до крепости. По ощущениям, словно попал в 2 фильма с разным сюжетом. Здесь не было ни машин, ни скелетов, но пустота вокруг давила на психику сильнее, чем вид ржавеющих остовов и костей. По дороге мы проехали 2 поселка, и настроение эта экскурсия нам не добавила. Дома с провалившимися крышами и выбитыми окнами, колонии лишайников на потемневших стенах, потрескавшийся асфальт, ржавеющая утварь, поваленные заборы и буйная растительность на приусадебных участках. Строения в поселках сохранились по-разному, но это только усиливало ощущение заброшенности. Особенно жутко выглядели качели, которых хватало тут во дворах. Мин выглядел заметно лучше. Городок довольно хорошо сохранился и напоминал старые районы Москвы с рядами хрущевок, палисадниками, детскими площадками и небольшими магазинами на первых этажах зданий. При въезде мы сразу повернули налево, и Айна припарковала автомобиль вдалеке от домов на открытой стоянке возле заросшей травой спортивной площадки. «Под нами скала», — пояснила такой выбор Юки. «Пробить ее могут только оранжевые лучи, но вряд ли у них имеется что-то похожее. Ты думаешь, нас могут обнаружить?» — поинтересовался я, разглядывая стоящий справа памятник. «Очень маленькая вероятность, но лучше, как ты сам говоришь, перебдить», — Юки пожала плечами. «На земле между нами и станцией сейчас из работающего только 4 кристалла и 128 роботов на бетонном заводе. В окрестностях самой станции никакой техники нет, а территория внутри не просматривается. В воздухе тоже ничего нет, так что заметить нас вроде бы не должны, однако расслабляться не стоит. Я просто не представляю возможностей наших противников». «Хорошо», — я кивнул. «Ты обещала показать нам станцию с дрона». «Да, вот», — Юки вывела экран с изображением и пояснила. «Этот дрон висит чуть впереди нас над западной частью города. Двигать его нельзя, он виден со станции, но точно такие же висят возле каждой из крепостей, и, если нужно, я переключусь на любого. Могу показать сразу 8 картинок». «Нет, не нужно», — я покачал головой и, увеличив изображение, внимательно рассмотрел станцию связи. Она была похожа на ту, что мы видели на Талии. Главное здание представляло собой массивный многоугольник с высокими стенами из меродита, покрытыми следами времени и атак. В нескольких местах виднелись пробоины и трещины. Часть южной стены была обрушена, на верхних этажах не сохранилось ни одного целого стекла. Вокруг станции простиралась пустынная территория, испещренная воронками и зарослями буйной травы, которая пробивалась сквозь растрескавшийся бетон. Ближе к зданию виднелись остатки каких-то заграждений и брошенная техника, наполовину погруженная в землю. Все установки внешнего периметра были уничтожены во время штурма. Внутренняя территория не просматривалась. В проломах висела непроглядная рябь, похожая на ту, что я видел в святилище темного. Все это выглядело до нельзя странно, особенно с учетом того, что станцию никто не покидал с того самого дня. «Как ты думаешь, чем они там занимаются все это время?» Словно прочитав мои мысли, поинтересовалась принцесса. «Целых 37 лет. Откуда же мне знать?» Я пожал плечами. «Может быть, они там все передохли, ну или слиплись в одного большого урода. Тебе не все ли равно? Мне тяжело». Айна вздохнула и опустила взгляд. «Чувствую себя виноватой». «В каком смысле?» Я удивленно поднял брови. «И самое главное, перед кем? Если бы у меня тогда получилось надея, то не погибли бы миллионы разумных, и эти парни тоже бы. А у тебя могло получиться?» Я посмотрел на напарницу. «Нет», — Айна покачала головой. «Думаю, нет. Артефакт был изменен. А почему тогда тяжело?» — серьезно произнес я. «Вина – это когда ты сделала какую-нибудь гадость, прекрасно осознавая, что делаешь. Все остальное – стечение обстоятельств. Те парни, — я указал рукой в сторону станции, — погибли 37 лет назад. Уроды, что находятся за стенами станции, не имеют к ним отношения. Ты ведь тоже могла погибнуть тогда?» «Да», — принцесса покивала. «Если бы не Мика». «Ну вот и расслабься», — я ободряюще улыбнулся. «Радуйся, что у нас появился шанс отомстить этим тварям». «Как у тебя все просто», — Айна грустно усмехнулась. «Расслабься, не парься, отомстим. Так оно и правда несложно. Это с тобой непонятно чего происходит. С утра ведь была нормальная, госпожа нормальная». Юки посмотрела на меня осуждающе. «Она просто грустит. Живым присущи сомнения. А сколько у нас осталось до атаки?» — тут же уточнил я. 5 минут 12 секунд, четко доложила подруга. «Отлично», — я кивнула и, переведя взгляд на Айну, объявил. «У нас с тобой 5 минут. «Ты о чем?» — принцесса непонимающе поморщилась. «Ну ты продолжай страдать, а я буду тебя поддерживать», — пожал плечами я. «Буду кивать, соглашаться, вздыхать и делать грустные глаза. Я просто не знаю, как еще реагировать. Ты невыносим», — Айна вздохнула и закатила глаза. «Ну извини», — я снова пожал плечами. «Но мы тут не в сказке с принцессами и единорогами. Через 5 минут начнется атака, и мне нужно, чтобы напарница была адекватная». «Все со мной в порядке», — девушка посмотрела мне в глаза. «Я адекватная, просто волнуюсь». «Я тоже волнуюсь», — честно признался ей я. «Только себя не виню. Ты идеальный солдат», — Айна улыбнулась и, подавшись вперед, поцеловала меня в щеку. А я слабая женщина, сейчас все пройдет. Ну да, конечно, слабая, я улыбнулся в ответ и мысленно выдохнул. Атака началась без задержки. Секунд за 10, в окошках кристаллов октагона появились цифры отсчета, а затем небо вдалеке расчертили белые полосы ракетных трасс. Это выглядело красиво и жутко. Эпичное представление. Праздничный фейерверк избавления планеты от тварей, засевших за меродитовыми стенами станции. Секунд через 7 после старта ракет со стороны первого титана донесся грохот тяжелых орудий, и практически одновременно с этим стены станции содрогнулись от десятков разрывов. Звук в атмосфере распространяется медленнее, чем летит тяжелый снаряд, поэтому выстрелы и рев ракетных установок мы слышали с 10-секундной задержкой. Впрочем, смотреть оно не мешало. Следом за снарядами первого титана до станции долетели ракеты, и там начался форменный ад. Огромное сооружение осветили сотни разрывов, стены затянул дым, по ушам ударило грохотом, мелко задрожала земля. «Они ничего не сбили», — сухо доложила подруга. Западная и северная стены частично обрушились. Защитная пелена пропала. Внутри не видно никакого движения. Сейчас будут плазма и лазеры. В подтверждение ее слов воздух прорезали алые нити, короткими искрами мелькнули импульсы лазерных орудий, над грохотом взрывов прозвучал глухой каменный треск, и станция связи взлетела на воздух. Это выглядело эпично. Меродитовые стены изнутри осветила грязно-желтая вспышка, от которой в разные стороны метнулись черные молнии, и гигантское сооружение взорвалось, как каменная граната. Секции стен, еще мгновение назад казавшиеся неразрушимыми, взметнулись в воздух хаотичным роем обломков, оставляя за собой шлейф из дыма и искр. Одновременно с этим по округе пошла чудовищная ударная волна. Похожая на дымный селевой поток, она смела три стоящих на пути поселка, накатила на город и разбилась о холм. В то же время над развалинами станции из дыма и пыли поднялся гигантский черный разрыв, похожий на око Саурона. Машина под нами задергалась от серии подземных толчков, в небо вдалеке ударил исполинский оранжевый факел, и картинка с дрона пропала. «Твою же мать!» – потрясенно прошептала принцесса, и следом за этими ее словами на уцелевшую часть города обрушился град из каменных глыб. Огромные булыжники ударились в небо тяжелой картечью, с грохотом ломая крыши зданий, разбивая стены и круша перекрытия. Один из камней снес с постамента стоящий неподалеку памятник, еще два упали рядом с нашей машиной и, проломив асфальт, покатились в сторону близлежащего парка. Джип подбросило, по двери дробью хлестнули осколки, но никаких фатальных повреждений они нам нанести не могли. Камнепад закончился секунд через 20. Последний прилетевший булыжник разнес часть торцевой стены здания, стоящего в 100 метрах от нас. Обиженно зазвенели разбитые стекла, со стороны станции донесся затухающий треск, и вокруг стало оглушительно тихо. Пару мгновений спустя в небе ожил дрон, и перед глазами снова появилась картинка. Глава 12. Станцию связи затянуло густое облако дыма и пыли, но даже так было видно, что разрушения чудовищные. От мощного защитного сооружения остались только остов и куча обломков, над которыми высился огромный желтый нарост измененного ретранслятора. Эту мерзость не смогло уничтожить даже такое. Поставленная задача выполнена. От разглядывания последствий случившегося меня отвлек спокойный голос Рига. Станция связи уничтожена. Внутри произошел подрыв непонятного вещества. Поскольку взрыв сопровождался прорывом пространства, можно предположить, что это была антиматерия. Радиации и других поражающих факторов не обнаружено. Обломки на станции уже остыли по неизвестной причине. Мы отправили туда разведчиков. Будем докладывать по мере поступления информации.